Глава 12. Из тьмы меня выдернуло резко, словно рывком. Я еще не поняла, что очнулась, как уже оказалась сидящей с открытыми глазами. Только спустя несколько секунд до мозга дошло, что мы уже не спим. Моргнула глазами, пытаясь пошевелиться и осмотреться, но у меня не получилось. Совсем. Я чувствовала тело, но оно мне не подчинялось. Все, что я могла, это в панике и ужасе таращить глаза. Все стало еще хуже, когда я услышала короткий приказ. «Встань!» И я встала, сама не поняла, как это сделала, но стоило услышать приказ, как тело подчинилось. Дышать стало тяжело, но внешне я никак не отреагировала. «Повернись!» Вновь послышался знакомый голос, который я стала люто ненавидеть. Повернулась и посмотрела на ухмыляющегося Грегори. «Отлично!» «Наркотик действует!» «Нравится ощущение?» Издевательски улыбнулся он. Мысленно я обваляла его в грязи. В действительности же продолжала стоять с безучастным видом. Вероятно, только глаза могли меня выдавать. Я и сам понимаю, что чувство полной беспомощности, когда тело действует против твоей воли, — неприятный опыт. Но ты потерпи. С участливым видом заметил он. После нашей свадьбы мы перейдем просто на транквилизаторы. А сейчас мне нужна гарантия, что ты сделаешь все, что мне нужно. Он поднялся из кресла, обошел меня по кругу и остановился в трех шагах от меня. Особенно теперь, когда я узнал, что ты каким-то образом овладела магией и помогла бежать твоему любимчику. При этом я не чувствую в тебе магии. Никакой. Как тебе это удалось? Если он думает, что я сейчас начну развивать эту тему, то глубоко заблуждается. Даже если бы знала, или были бы какие-то предположения, не сказала бы. И это в месте, где магия не должна действовать в принципе. Продолжил мужчина, вглядываясь в мое лицо. Я лишь злобно щурилась. Помня о возможностях дракона, вероятно, этому научил тебя он. Поделишься знаниями? Единственное, чем мне хотелось с ним поделиться, это красноречивой фигурой из пальцев, которую я однажды увидела у одного из рабочих Брэндона во время ссоры того с прорабом. Вот только без распоряжения Грега я не могу себе позволить даже простого шевеления пальцем. «Отвечать. Правду», — добавил он. «Я уже приготовилась послать его далеко и надолго, но неожиданно для себя. Наркотик полностью подчинял воле другого не только тело, но и частично разум, потому что внутренне я понимала, что лучше всего промолчать, послать или элементарно соврать, но к своему ужасу я стала отвечать честно. Все пространство пронизано силой стихий. Именно они и питают магию. В любом месте, где присутствует хотя бы одна стихия, магия возможна. Для этого нужно лишь видеть потоки». Ровным голосом отчиталась я, мысленно сгорая от желания прикусить язык до крови, чтобы он даже не шевелился и распух до неимоверных размеров. А я запаниковала еще больше. Вероятно, Грег знает о моей клятве неразглашения. Но я не могу рассказывать только о личности хозяина и о месте его расположения. А Грег обо всем этом знает, потому, вероятно, клятва не действует так, как нужно, пока вопросы не касаются именно запретных тем, а не общих. «Как интересно». Поднял Грегори брови в искреннем удивлении. «Но вопрос остается прежним. В тебе никакой магии я не чувствую. Можно было бы подумать, что у тебя такой же запоздалый дар, как и у меня. Но в тебе нет даже крох магии. Как тебе удалось управлять стихиями, а еще и увидеть их?» «Я не знаю». Вполне искренне ответила я. Даже принуждать ничего не нужно было. «Твой дракон постарался?» Допытывался он, схватив меня за подбородок. Но так как сопротивляться я все равно не могла, то это была скорее не болезненная хватка, а импровизированная ласка в его понимании. Но для меня все чувствовалось, словно раскаленными щипцами схватили. Что он сделал для этого? Как обучил тебя? Он ничего не делал. Благо, вопрос был поставлен так, что упоминать о том, сколько недель я работала над расчетами и обучалась сама, не нужно. Проводил с тобой ритуалы? Давал артефакты, свою кровь, в конце концов. Из ритуалов только брал с меня клятву неразглашения. Из артефактов — кольцо. Никаких зелий, кроме снотворного и противопростудных настоек, тоже не было. Крови в том числе. Коротко отчиталась я, переведя дух. Будь у меня возможность, я бы дала более конкретную клятву о неразглашении вообще никакой информации. А сейчас приходится подчиняться. Ко всему прочему, меня лихорадило. Я чувствовала, что кровь в моих жилах почти кипела, и сейчас я стояла только из-за указа Грега. Интересно, если я в обморок упаду, тело продолжит подчиняться его воле, и я отключусь стоя? Нахмурился он и очертил пальцем контур моего подбородка. Ладно, с этим разберемся позже. Возможно, Кайл уже совсем скоро вернется и доставит новую информацию вместе с башкой твоего монстра. Мне захотелось закричать, но тело покорно сохраняло спокойное состояние. «Ты вся горишь», — вдруг заметил мужчина, приложив ладонь к моей щеке. От прикосновения мне стало тошно и замутило, но я продолжала покорно стоять и позволять к себе прикасаться. Ненавижу. «Наверное, я несколько погорячился, забросив тебя в подземелье в полуголом виде». Цыкнув, признался он почти с сожалением. «Мне захотелось съязвить», но я лишь с презрением и иронией посмотрела ему в глаза. «Я вызову лекаря. Он даст тебе настойку. Через 2 часа начнется церемония. Мне нужно, чтобы ты продержалась до вечера. После тебя вылечат. Все же мне нужна здоровая мать моего ребенка», — доверительно сообщил он. А я наслаждалась фантазиями, где плюю ему в рожу. Жаль, что в действительности не могу такое себе позволить. Не из страха наказания, а просто из-за физической составляющей. «Сейчас к тебе придут служанки. Ты позволишь им тебя обмыть и подготовить к церемонии. А после дождешься моего прихода. Ты поняла?» «Отвечать». «Да», — процедила я сквозь зубы, зло смотря в красивые, но холодные карие глаза. «Зря я его сейчас разозлила. Потому что он как-то пакостно улыбнулся, прищурил глаза и вкрадчивым голосом потребовал: «Раздевайся». Мысленно я орала и ругалась, коря его, на чем свет стоит. На деле же покорно скинула с плеч халат, развязала завязки на ночной рубашке и позволила ткани упасть по моему телу к ногам, оставаясь в одном белье. Наверное, от моего взгляда мужчина должен был как минимум почесаться, как максимум воспламениться. На деле он завороженно следил за моими движениями. Его дыхание с каждой секундой становилось все тяжелее, а взгляд все тяжелее и темнее. Проклиная все на свете, я позволила себя осмотреть, мысленно моля, чтобы на этом все и закончилось. Судя по его состоянию, он уже мало думает о том, что времени до церемонии остается совсем мало, и готов приступить к продолжению рода хоть сейчас. Лучше уж смерть. Прежде я пыталась себя убеждать, что для блага своего народа и страны принцесса обязана выполнить свой долг, пусть даже с обезьяной, если этого потребуют политические выгоды. Сейчас я стала понимать, насколько далека от меня мысль о долге, и от одной только возможности, что Грегори будет не только касаться меня, но и владеть мной в свое удовольствие, мне становилось так тошно, что даже в глазах темнеть начинало. А ведь он красивый, очень красивый. Многие женщины посчитали бы за счастье просто обратить его внимание на себя. А меня тошнит и передергивает от одной только мысли, что он станет моим мужем. И все, что за этим последует, вообще приводило в священный ужас. «И белье тоже», — хрипло потребовал он, разрушая мои надежды в крах. Со слезами на глазах я подчинилась, отчего из груди мужчины вырвался судорожный вздох. «Ты прекрасна!» Восторженно выдохнул он, а я уже не сдерживала слез отвращения, ненависти и беспомощной ярости. Как же я его ненавижу! Он сделал шаг ко мне и кончиками пальцев провел по голому плечу, очертил линию ключицы и стал опускаться ниже, отчего мне захотелось взвыть. Но я покорно стояла и терпела, даже когда почувствовала пальцы на своей груди, как он жал сосок, и после накрыл полушарие ладонью полностью, чуть сжав. Меня уже мелко потряхивало от тошноты и брезгливости, и даже наркотик не мог подавить моей реакции. Видимо, Грег заметил и это, потому что, наконец, отступил, прочистил горло, нахмурился и задумчиво произнес: «Наверное, транквилизатор понадобится уже вечером. Скоро к тебе придут. Отправляйся в ванную». С этими словами он ушел, стремительно чеканя шаг, словно боялся, что может передумать и остаться. Я облегченно перевела дух о мысли о том, что вечером мне дадут транквилизатор, полностью делающий меня безразличной ко всему, даже порадовала. Я хотя бы мысленно не буду присутствовать при этой пытке. А после? После я, наверное, привыкну. Надеюсь на это. В любом случае, выход есть всегда. Даже если это выход через окно. Настойка лекаря не помогла. Наоборот, меня стало лихорадить и потряхивать еще больше. Поэтому, когда в определенное время за мной пришел разодетый Грегори, только цыкнул на мое состояние и неодобрительно покачал головой. Но комментировать и что-либо предпринимать не стал, видимо, решив, что церемонию я и так простою. Что ж, ему виднее. А я только порадуюсь, если подохну ему назло. Все время, что меня обмывали, причесывали и наряжали, я всеми силами старалась сбросить с себя действие наркотика, гипнотизируя большой палец на правой ладони, мысленно давая ему команду пошевелиться. Но ничего не происходило, что повергло меня в пучину отчаяния. Пока безнадега не захлестнула меня с головой, я попыталась вновь увидеть потоки. Прищурилась, чуть расфокусировала взгляд и облегченно выдохнула. Но радовалась недолго, так как потоки я увидела, а вот направить их не смогла. К сожалению, мысленному приказу они не подчинялись, а шевелиться я так и не была способна. Да и если бы могла, то что? Я не умею пользоваться магией, я не знаю, что с ней делать, кроме как уже испытанного переноса порталом. Но кто мне даст время и возможность этот портал начертить? Мыслями все больше и чаще возвращалась глубоко в запретный лес. Как там дар? Надеюсь, с ним все хорошо. На крайний случай они с шеей всегда могут улететь. Я очень надеялась, что они целы. На глаза навернулись слезы, и я порадовалась тому, что хотя бы это мне было доступно. А после пришел Грег. Он весь светился самодовольством, проникшись торжественностью момента. Мужчина довольно окинул мое тело, одетое в дорогое, пышное, но совершенно безвкусное свадебное платье, в котором я походила на большую, дорогую фарфоровую куклу, и недовольно вздохнул только от моего болезненного вида. «За что только этому лекарю жалование платят?» — проворчал Грегори, пожал плечами, подошел, протянул руку и приказал. «Возьмись за мою руку». И я взялась, хотя очень хотелось отойти от него подальше, как от ядовитой змеи. Мужчина повел меня в часовню, где уже собрались гости. Провел по длинному коридору из приглашенных в сторону алтаря и священнослужителя. А мне оставалось только догадываться, как они успели подготовиться к свадьбе за такой короткий промежуток времени. Промелькнула мысль, что подготовка началась еще до того, как Грег отправился на мои поиски в запретный лес. Он уже тогда не сомневался в моем решении. Мразь. Расчетливая, подлая и коварная мразь. В первых рядах заметила Милидан, отметив как бледность лица, так и красноту глаз, что свидетельствовало о горьких рыданиях совсем недавно. На меня она смотрела зло, а на сияющего Грега с дикой болью во влажных глазах. Судя по тому, как задрожали ее губы, выстоять всю церемонию, держа себя в руках, она не сможет. Что даже к лучшему. Глядишь, если не сорвет свадьбу, так хоть немного отсрочит мое замужество. Грег остановился у ступени к подиуму, на котором стоял священник, и отдавал тихие приказы, чтобы слышала только я. Следуя его указаниям, я поклонилась священнику, повернулась к жениху и покорно держала в ладонях свечу, что он сам же и вложил мне в руки. Жар стал невыносим. Я стояла только по приказу Грега. Разум был словно в каком-то киселе, а перед глазами все плыло. Дышала я тоже тяжело, на что обратил внимание священник. Он что-то тихо спросил у меня, на что ответил Грег, объяснив, что я так сильно волнуюсь от долгожданной свадьбы. Священнослужитель с некоторым сомнением осмотрел меня, после наткнулся на холодный пристальный взгляд моего жениха и более ничего не говорил относительно моего состояния, видимо, решив, что его жизнь дороже. Дальше все пошло согласно плану мероприятия. Священник стал читать нудную молитву, и против обыкновения я надеялась, что она не закончится как можно дольше. В идеале никогда. После потребовал принесения клятв жениха и невесты. Они были заучены мной еще в детстве, даже прежде, чем мне объяснили понятие «выйти замуж». Я проговорила клятву, не сдержав слез, что сейчас крупными каплями падали на мои ладони. Священник снова долго посмотрел на меня почти с сожалением, но ничего не сделал. Когда я уже поняла, что спасения не будет, неожиданно мои руки дрогнули, и я незаметно пошевелила мизинцем, скрытым от глаз Грега, который сосредоточенно приносил клятвы с возвышенным видом. Увы, пока мое своеволие ограничивалось лишь частичной подвижностью пальцев, и то не всех. Вновь перевела зрение на магический уровень и попыталась ухватиться за проплывающую белую нить, от которой веяло свежестью, как от морского бриза. Не получилось. А время истекает. Сейчас Грег закончит приносить клятву, и нас заставят испить из общей чаши, после чего мы официально станем мужем и женой. Словно услышав мои молитвы, боги дали мне отсрочку еще на минуту. Милидан все-таки не выдержала. Выбежала из толпы по направлению к алтарю, но наткнулась на стражников, что преградили ей путь. «Любимый!» — причитала она, обращаясь к медленно звереющему Грегу, на лице которого я увидела ее приговор. «Не делай этого! Тебе не нужно на ней жениться, она недостойна тебя! А я люблю тебя! Больше жизни люблю!» Мне стало ее совершенно иррационально жаль. Я хотела крикнуть ей, чтобы она спасалась, бежала, но не могла. Мой голос мне не подчинялся, я могла лишь беспомощно наблюдать, как искажается в гневе красивое лицо моего жениха. «Больше жизни, говоришь?» Прошипел он, сощурив глаза. Видимо, и она стала догадываться, что что-то не так, потому что побледнела еще больше, всхлипнула и затравленно посмотрела на стражников, которые схватили ее за руки с обеих сторон. «Это можно устроить». Жутко улыбнулся Грег и кивнул стражникам. «Увести». Те подчинились безоговорочно и поволокли вырывающуюся и рыдающую девушку на выход под ровный гул возмущения гостей. Стоило двери за ними закрыться, как вновь образовалась тишина. Грег передернул плечами и с наигранным безразличием повернулся к изумленному священнику. «На чем мы остановились?» «Теперь испейте из чаши, дети мои!» Чуть запнувшись, побледневший священнослужитель протянул Грегу золотой кубок, наполненный вином. Тот с поклоном принял его из дрожащих рук священника и, отвернувшись от гостей, пригубил напиток. Совершенно не стесняясь, все прекрасно видевшего священнослужителя, отодвинул камень на своем перстне, сыпал в вино небольшое количество какого-то белого порошка, и я очень сомневаюсь, что это лекарство от простуды, символически всколыхнул содержимое, перемешивая, и, как ни в чем не бывало, отдал кубок священному отцу. Тот побледнел еще больше, хотел что-то сказать, затравленно вглядываясь в зловещий прищур, и не посмел пойти против воли будущего короля. Кубок с очередной порцией наркотика был протянут в мою сторону, а от Грега последовал тихий приказ, который я до сих пор не могла игнорировать. «Бери и пей, Валерия». Переглянулась с виноватым взглядом священника и подчинилась приказу, беря в руки кубок. Медленно поднесла его к лицу, заливая слезами отчаяния, с ненавистью подняла взгляд на довольного Грега и, не скрывая торжественной улыбки, разжала подчиняющиеся мне пальцы. Кубок завалился, опрокинулся и с гулким звоном свалился с каменных ступеней, заливая мое платье и сапоги Грега багровой жидкостью. Грегори с бешенством посмотрел мне в глаза, обещая скорую расправу, но я лишь презрительно улыбнулась ему, только сейчас отметив, что мимика снова поддается моей воле. Жар, кстати, тоже стал спадать, и я больше не чувствовала лавовых рек в своей крови, и до меня дошла мысль, что моя лихорадка была следствием борьбы организма с токсинами. Кровь просто выжгла во мне яд, нейтрализуя наркотик. Но лишь частично. Сдвинуться с места я так и не могла и готовилась в любой момент к удару. Раз уж это была первая королевская свадьба, где любовница потенциального короля готова была сорвать церемонию, думаю, никто не будет сильно удивлен, если невесту сейчас тут на месте и покарают. Я видела, как сжимается ладонь Грега в кулак, видела решимость и всепоглощающую злость в его глазах, но взгляд не отвела, решив принять наказание достойно, с вызовом смотря в ненавистные глаза. но удара не было. Точнее, удар был, но боли я не почувствовала, потому что удар был двери о стену, с такой силой, словно ее снесли тараном. Гости, пораженные, испуганно вздрогнули, послышались испуганные вскрики, и все обернулись к дверному проему, в котором я, боясь поверить, увидела знакомую высокую фигуру. «Надеюсь, я не опоздал?» — усмехнулся мужчина, заметив низким голосом. «Даже если опоздал, ничего страшного. Я с подарочком». Усмехнулся он, чеканя широкими, уверенными шагами путь к алтарю. Теперь по моим щекам текли слезы радости и счастья, встретившись с любимыми оранжевыми глазами. Дар задорно подмигнул мне, отчего с моей души свалилась целая скала. Живой, целый, невредимый, и он вновь пришел мне на помощь. Мое любимое чудовище, кто бы знал, как я тебя люблю. «Стража!» Услышала я резкий окрик Грега и испуганно вздохнула, заметив, как шестеро стражников обступают Дара со всех сторон, направляя на него пики копий. «Как невежливо!» Цыкнул языком Дар, с укором посмотрев в побледневшего Грега, который с силой схватил меня за локоть, прижав к себе, закрываясь словно живым щитом. «Как благородно!» «А ведь я пришел с подарками!» — вновь покачал головой Дар, крикнув в сторону дверей. «Шая! Хран, ко мне!» «Хран? Это еще кто?» Но мое недоумение быстро сменилось изумлением, заметив, как из-за дверей показываются две пумы, уже родная Шая и, как я понимаю, ее друг. Друзья Шая теперь и наши друзья, как я понимаю. Но от этих мыслей меня отвлекло другое. Только сейчас я заметила, что в пастях каждый из них что-то несет. Они быстро преодолели весь путь, даже не обратив внимания на пытающихся их остановить стражников и испуганно мечущихся гостей, и сбросили в нескольких шагах от алтаря две отрезанные головы, причем свежесрезанные, так как под ними тут же образовались лужицы крови и спинного мозга. Сами хищники сели копилками, неотрывно следя за мной и Грегом. У меня не было сомнений, что они смогут преодолеть разделяющее нас расстояние в один миг. Это чувствовал и Грег, судя по тому, как еще сильнее напряглось его тело. Новая волна тошноты накрыла меня с головой, и я пошатнулась. Если бы не крепкая хватка Грега, которому я на короткий миг даже была благодарна за поддержку, меня бы уже отскребали со ступенек алтаря. «Мне очень приятно, что оказался такой важной персоной, что меня пришли пригласить и сопроводить на свадьбу твои приближенные, Карлайл». Оскалился красноволосый великан, а за моей спиной послышался судорожный вдох. «Жаль, что приглашение пришло так поздно. Я не успел подготовить подарок». С издевательской улыбкой вздохнул Дар, обводя взглядом настороженных стражников. «Я все думал, что вам подарить, и пришел к выводу, что лучший подарок — это встреча с друзьями». Жизнерадостно улыбнулся Дар, но с каким-то странным блеском смотрел в глаза Грегу. Даже у меня мороз по коже прошелся. «Целиком их было тащить проблематично, но я нашел выход из положения, правда?» Я вновь перевела взгляд на окровавленные головы и в обезображенных лицах с трудом узнала Алтая, и знакомого мага, Кайла, кажется. Видимо, охота на дракона была неуспешной. «Стража! Убить!» — нервно крикнул Грег, больно сжимая мою руку, но я не обратила на боль внимания, со страхом и тревогой наблюдая, как стражники кинулись выполнять приказ. Но боялась я зря. Дар коварно улыбнулся, щелкнул пальцами, и всех стражей снесло на несколько десятков метров, заваливая собой не успевших бежать гостей. Дракон в обличии человека издевательски засмеялся и сделал шаг в нашу сторону. «Стой на месте, или я сверну ей шею», — предупредил Грег, обхватывая меня поперек талии одной рукой, а вторую кладя на мою шею в недвусмысленном жесте. Дар замер и с ироничной усмешкой поинтересовался. «Ты действительно думаешь, что успеешь?» «Хочешь проверить?» Злобно прошипел в ответ Грег. Дар не ответил и с интересом посмотрел на меня, отмечая каждую деталь. «Шевелиться можешь?» Я сделала подвижной рукой жест вроде «так-сяк», и любимый понятливо кивнул. «Говорить, я так понимаю, тоже нет». Я выразительно промолчала, скосив глаза на уже определенно бывшего жениха. Страха я не чувствовала. Здесь было мое чудовище. Он был страшнее и опаснее всех остальных. Но это чудовище было моим, персональным. Я его не боялась и безгранично доверяла. Он не даст меня в обиду. «Хватит!» — нервно закричал Грег. «Я получу этот трон с ней или без нее. И ты мне не помешаешь, ящерица!» — процедил Грег сквозь зубы. «Если не хочешь, чтобы она сдохла, ты дашь нам закончить церемонию». Дар перевел на Грегори недоумевающий взгляд, словно стал сомневаться в его разумности. «Ты серьезно думаешь, я позволю это? Это моя женщина, и делиться я не собираюсь, особенно с тебе подобными. Извини, Карлайл, но тебе придется умереть». Хищно оскалился Дар. Две пумы синхронно поднялись и разъяренно зарычали, хлеща себя по бокам мощными хвостами. Грег вместе со мной обернулся к ним, прикрываясь моим телом, и недвусмысленно сжал мою шею, заставив захрипеть. Неожиданно хватка ослабла, а мужчина за моей спиной покачнулся и упал. Я неуверенно обернулась, отметив, что несколько заторможено, но подвижность возвращается ко мне. Держась за горло, изумленно замерла, наблюдая бледного, испуганного священника с массивным подсвечником в руках, которым, по всей видимости, и огрел ни о чем не подозревающего мужчину. Спустя секунду меня обняли сильные, горячие руки и прижали к широкой груди. Я счастливо вздохнула и заплакала от невероятного облегчения. Он рядом. Он меня не бросил. «Шая, Хран, сторожить!» Отдал Дар короткий приказ, и пумы покорно сели рядом с бессознательным Грегори. Дар поднял мое лицо, обхватил его руками и сладко поцеловал, вызвав мой тихий стон. «Скучала?» Лукаво улыбнулся он. Я кивнула и прокашлялась, чувствуя жжение в горле, и попыталась ответить. «Очень». Голос получился тихим и хриплым, а горло обдало болью. «Прости, что так поздно, но мне пришлось задержаться». Он красноречиво скосил глаза на окровавленные головы. «Ну что, ты закончила приносить себя в жертву во имя блага народа? Если да, я бы обсудил ситуацию, нужно многое обговорить. И с твоим женихом я не закончил». Кровожадно оскалился красноволосый, мельком взглянув на неподвижного мужчину у наших ног. «Что именно обсудить?» «Тем много», — вздохнул любимый. «Во-первых, твое поведение — то, что ты уяснила из всего этого урока. Во-вторых, мне очень интересно, как ты смогла перекинуть ко мне во дворец полудохлого мужика, которого я чуть было не пришиб во время сражения с друзьями Карлайла. И третье, нужно что-то решать с этим троном. Зная тебя, ты не успокоишься, пока дела в государстве не уладятся. Так что у меня есть несколько предложений относительно правления. А еще нужно выбрать кого-то, кто будет подходить на роль регента». Я с недоверием посмотрела на него. «Что? Мне достаточно и этой неполной недели. Не хотелось бы вновь делить тебя еще и с заботами о твоих людях. Я же говорил, что собственник». «А еще ты говорил, что я никогда тебя не увижу». Тяжело вздохнула я. «Что больше ты не дашь мне шансов?» «И ты выбрала народ. Я помню». Язвительно усмехнулся он. «Вот только я уже давно выбрал тебя, и делить с народом не намерен. Но, зная твое болезненное чувство долга, придется разобраться и с этим, чтобы ты не переживала и не чувствовала себя предательницей». Улыбнулся он, вновь целуя мои губы от наслаждения, прикрыв глаза. Я соскучился по своей маленькой любимой принцессе. Я счастливо взвизгнула и бросилась к нему на шею. «Я люблю тебя», — прошептала я ему в губы. «Ты не представляешь, насколько сильно». Несколько часов спустя Дар взял под контроль весь дворец. В одиночку. Да, он у меня такой. Он сноровисто и ловко отдавал нужные указания, которые выполнялись безукоризненно и в кратчайшие сроки. Грегори отправили в его любимое подземелье, а когда Дар узнал, что я там побывала, пришел к выводу, что, наверное, забудет про Грегори дня на 4. Все забудут о Грегори на 4 дня. Следовательно, ни еды, ни питья он не получит, и магией пользоваться не сможет. Поместили его, кстати говоря, рядом с Миллидан. Она была в соседней камере с исполосанной спиной по указанию ее любимого. Что же, теперь они будут вместе. Могу считать, что сделала доброе дело в помощи соединения влюбленных. Меня Дар старался из виду не выпускать. Самым радикальным способом. Просто не спускал с рук. Себя я чувствовала уже на удивление хорошо, и все последствия отравления наркотиком прошли. Но я лишь счастливо вздыхала, положив голову на плечо любимого. Разобравшись с самыми первоочередными вопросами, он безошибочно нашел мои покои, прошел сразу же в ванную, велев нас никому не беспокоить и оставив уже двух питомцев у меня в гостиной для верности и на случай непредвиденных обстоятельств. В ванной Дар бескомпромиссно порвал на мне ужасное платье, белье, на мгновение окинул меня потемневшим взглядом, отчего я невольно стала чувствовать томление внизу живота, но сдержался, тряхнув головой, и наполнил ванную с помощью магии. Бережно подхватил на руки, опустил в горячую воду, сам же уселся на бортик и нежно погладил по лицу, улыбнувшись тому, как я льну к его руке, поцеловав его пальцы. «Я так рада, что ты здесь», — призналась я тихо. «До сих пор не верится, что этот кошмар кончился, и ты рядом. Знаешь, мне было так плохо без тебя». «Я знаю, принцесса». Грустно улыбнулся Дар, очертив пальцем мою скулу и подбородок. «Не думала же ты, что я оставлю свою принцессу без присмотра?» Лукаво улыбнулся он. «То есть ты знал, как я тоскую по тебе, как ночей не сплю, и ничего не сделал?» Мрачно поинтересовалась я. «Не забывай о том, что у меня уже был печальный опыт с женщиной из твоего рода. Я знаю, насколько вы самоотвержены, добры и до безумия благородны, а также наивны, упрямы и бескомпромиссны. Вы готовы с радостью жертвовать собой ради любого, кто об этом просто попросит, даже не задумавшись, стоит ли его жизнь такой большой цены. Ты не стала бы слушать мои слова, так как для себя уже все решила. Тогда я пришел к выводу, что только убедившись во всем лично, ты научишься больше разбираться в людях, их действиях и поступках. Поэтому позволил уйти с этой скотиной Карлайлом». Дар нахмурился и признался. «Мне было очень тяжело расставаться с тобой, принцесса». Он погладил меня по волосам, пропустив прядь сквозь пальцы. «Для меня это тоже стало испытанием. Отпустить, а после ревностно следить за каждым твоим шагом, взглядом, жестом. Я с болезненной силой воли заставлял себя ничего не предпринимать, когда видел твои слезы. Естественно, я следил не только за тобой, но и за твоим женихом». Криво усмехнулся он. «Для меня не стало неожиданностью и то, что Карлайл послал за моей головой. Я их ждал. Признаться, они мне очень помогли». «В чем?» — озадаченно вскинула я бровь, поглаживая его запястье. «Чтобы на что-то отвлечься, я решил затеять перестройку», — задорно усмехнулся любимый дракон. «Капитальную. Друзья Карлайла очень помогли мне с демонтажом. Мне доставляло много удовольствия сносить этими людишками стены замка». Прищурился он довольно, смакуя воспоминания. «Кстати, оживился Дар, посмотрев на меня. Ты не против, если на время стройки мы поквартируем здесь? Заодно и подготовим дела по передаче власти». «С тобой хоть в шалаше», — засмеялась я. «А я разве могу передать власть безболезненно?» «Все ты можешь. О чем и твой Грегори знал, но решил умолчать, поганец. Захотел и власть, и мою принцессу. И что ему не жилось спокойно?» Задумчиво почесал Дар подбородок. «Захватил бы трон и правил в свое удовольствие. Нет, ему захотелось забрать принцессу из лап дракона. Ну, не дурак ли?» В наигранном возмущении поинтересовался Дар. «Полный!» — хохотнула я. «Так что там с передачей власти?» «Еще твой родоначальник озаботился безопасностью своего правления. Он знал, что даже если драконы не смогут ему отомстить, они захотят повлиять на правление. Тогда он издал указ, где говорится, что любой наследник, связавший свою жизнь с драконом, автоматически лишается прав на престол, чтобы муж или жена драконы не вмешивались в политику людей. С исчезновением драконов с этих земель свод правил затерялся, переписывался, и это правило было вычеркнуто из некоторых источников за ненадобностью, но действовать оно не перестало. «То есть, если бы ты на мне женился...» Неуверенно начала я, а дракон возмущенно меня прервал. «Что значит «если бы»? Ты выйдешь за меня замуж, принцесса, и это даже не обсуждается. Ты моя. Точка». Рыкнул он в конце, и я расплылась в глупой, счастливой улыбке. «Я буду очень счастлива, если ты не передумаешь брать в жены такое недоразумение, как я». Со слезами на глазах попыталась я улыбнуться, не выдержала и позорно разревелась. «Да, не так я себе представляла предложение руки и сердца. Но так, пожалуй, даже лучше. Главное ведь не как, а кто делает предложение. С даром я была бы счастлива, если бы он в меня просто кольцом бросил, не говоря ни слова и уходя по своим делам». «Но куда ты от дракона денешься, глупая, наивная принцесса?» Радостно оскалился дракон и поцеловал меня в губы, отчего по моему телу прошла приятная дрожь и захотелось большего. Но дар, словно в издевку, отстранился и хитро улыбнулся. А я вспомнила кое-какую проблему. «Дар, а что будет лет через 40?» Робко поинтересовалась я. «Я не могу заглядывать так далеко, но думаю, к этому времени мы успеем исследовать этот континент и отправимся в путешествие на другие. Вообще, у меня большие планы на тебя». «Дар, но лет через 40 я состарюсь». «На самом деле нет, принцесса». Заметил мужчина со снисходительной улыбкой. «Ты больше не будешь стареть. И вряд ли умрешь. По крайней мере, своей смертью. А насильственную я не допущу». «В смысле?» Откровенно не поняла я. «Видишь ли, какая ситуация?» Со вздохом начал Дар. «Тогда маг в лесу сказал, что кровь дракона способна продлить жизненный цикл человека на десятки лет». Я кивнула, давая понять, что помню об этом. «Это что касается насильственно взятой крови. Так вот, мало кто знает, но добровольно отданная кровь дракона и небольшое заклинание дарует практически бессмертие. Твоя прабабка Кристалайн сделала подобный дар твоему деду, вот только умолчала о таком нюансе, как добровольная жертва. В остальных случаях кровь лишь отсрочит смерть на несколько лет, если постоянно не подпитываться новыми порциями». «Но я же не...» Начала я и замолкла, поняв, что на следующее утро после источника проснулась от привкуса совсем не своей крови. «Ну ты...» — зло прищурилась я. «Я же говорил, что собственник», — улыбнулся Дар. «Я не делюсь своим, даже со смертью. А ты — моя персональная принцесса». И подмигнул. А я возмущение окатило его водой. Он засмеялся и с наигранной строгостью покачал пальцем. «А может ли моя магия появиться вследствие принятия твоей крови?» Почесав нос, выдала я. «Вряд ли», — нахмурился он, тут же становясь снова серьезным. «Избивчивого рассказа того полутрупа, что вывалился мне под лапы во время сражения, я понял, что тебя держат в заперти, и ты каким-то чудом смогла открыть портал, спасая ему жизнь. Вот что за героизм, Валерий?» Тут же принял дракон суровый вид. «Ты не могла сама перенестись ко мне? На-ка и хрен мне тот полудохлик, пока ты там чуть замуж не вышла. Мне пришлось быстро разбираться с этими магами, лечить задохлика, выпытывать у него информацию, потому что он никак не ожидал увидеть перед собой дракона. Могла бы его, кстати, предупредить». Укорил он меня, а у меня щеки залили от стыда перед Брэндоном. «Так вот, он мне сказал, что у тебя глаза засветились, а после ты странно двигала руками, но он не видел никакой магии у тебя в руках. И я правильно понимаю, что ты каким-то образом стала видеть магические потоки?» «Да», — ответила и даже кивнула. «Я действовала интуитивно, увидела потоки разных цветов. Мне приглянулся оранжевый. Я прикоснулась к нему, и у меня по руке заструился огонь», — призналась я. «Он такой славный», — не удержалась я от улыбки, — «словно живой. После я вспомнила, как ты выстраивал порталы в замке, но с расчетами у меня была проблема. Я знала только приблизительные координаты, поэтому получилось, что портал открылся в камере Брэндона. Так он и оказался у тебя. Хм. Хмуро взглянул Дар на меня, провел рукой над моей грудью и нахмурился сильнее. Я не чувствую в тебе магии, у тебя ее нет. Пользоваться потоками, не имея даже крупицы магического дара, невозможно. Но у меня получилось, напомнила я, скромно потупив глаза. Я в курсе, буркнул красноволосый и вдруг замер, подозрительно прищурившись. Невозможно, выдохнул он. А вдруг... Дар опустил на мой живот ладонь, безнадежно замочив свою рубашку по плечо, и замер. После перевел на меня потрясенный взгляд и вновь погладил живот. Я смотрела на него с непониманием и опаской во все глаза, готовая услышать приговор. «Ты беременна», — выдохнул он. «Что?» — вмиг осипшим голосом переспросила я. «Ты беременна, и это дракон». «Конечно, это дракон!» Хотела я было возмутиться, помня, что у меня была близость только с одним чешуйчатым, но после до меня дошел смысл его слов. «Но этого же не может быть!» — воскликнула я, прижав свои ладони к животу, чуть погладив кожу. Неожиданно по телу прошлась теплая волна и наполнила меня нежностью и любовью. Не моей. Кто-то, кто был внутри меня, только что признался мне в любви подобным странным образом. «Как это возможно?» Тихо, словно боясь поверить, спросила я, чувствуя, как в груди поднимается робкое счастье и радость. «Я не знаю». Вдруг схватился Дар за голову с недоверием, смотря мне в лицо. В его глазах можно было утонуть в водовороте различных эмоций. Страх, недоверие, сомнение, а еще радость и безграничное счастье. И тут же страх, который затопил все остальные эмоции. «Нам нужно как можно скорее избавиться от ребенка». Мне подумалось, что я ослышалась. Но, видя на его лице странную решительность, я испугалась не на шутку, а еще почувствовала всепоглощающую злость. «Да как он смеет так говорить о нашем, моем ребенке?» «Ты в своем уме?» — прорычала я с нескрываемой угрозой, обняв живот руками и отстраняясь от мужчины. «Если ты не хочешь ребенка от меня, это не значит, что ты имеешь право распоряжаться и моей жизнью, и жизнью моего ребенка». «Валерия!» — крикнул дракон, вскочив с места, а я дернулась в сторону, чувствуя, как моя кровь вновь начала бурлить, а вокруг меня завибрировал воздух. «Валерия, успокойся». Пошел он на попятный, выставив руки вперед. «Ты хочешь убить моего ребенка?» — заорала я. И, действуя скорее интуитивно, вскинул руку, с которой с ревом сорвалось голубоватое пламя. Мужчина отскочил в сторону с нескрываемой тревогой на лице. «Валерия, прошу, давай поговорим!» — закричал он. Я не слушала и, подогреваемая яростью и бешенством, метнула в него еще одной струей, не замечая, что мой огонь даже частично расплавил камень, а вся комната уже объята огнем. «Это мой ребенок!» Продолжала яростно кричать я. «Мой! Я не позволю ему навредить!» Сквозь злые слезы прошипела я. Все же опыт у меня было куда меньше, чем у тысячелетнего дракона, и он в мгновение ока оказался возле меня, скрутив и нажав на какую-то точку на шее. А я стала стремительно терять сознание, с панической мыслью, что этого делать нельзя, иначе у меня заберут мое маленькое счастье. Открыла глаза и моментально поднялась с постели, ощупывая живот с нарастающей паникой. Только ощутив небольшой поток успокаивающего тепла по венам, немного успокоилась и осмотрелась, чтобы моментально вздрогнуть и напрячься. Дар сидел в кресле, напротив моей постели с потерянным и тревожным видом. Заметив, что я пришла в себя, он быстро проговорил: «Я не трону тебя и не причиню вреда». Подозрительно прищурилась, не торопясь верить ему на слово, продолжая обнимать живот. «Валерия, прости меня», — вздохнул он. Я сказал, не подумав. И я продолжала настороженно молчать. «Я боялся, что мой ребенок может навредить тебе», — Ты слишком хрупкая даже для человека, да еще и не обладающая магией. Если вспомнить, какой фейерверк я устроила в ванной, то его замечание несколько спорное. Я боялся, что если ты не погибнешь, вынашивая заведомо более сильного, а следовательно проблемного ребенка, то не выживешь во время родов. Он вздохнул и поднял на меня виноватые глаза побитой собаки. Я предпочла отмалчиваться и дальше. «Я люблю тебя, Валери, и не хочу потерять. Ты стала моей жизнью», — признался он тихо. «Это наш ребенок, Дар», — с нескрываемым укором заметила я. «Мне не жаль умереть даже за шанс подарить ему жизнь. Как ты мог подумать, что я могу пойти на убийство моего ребенка?» Я сказал, не подумав. Громко и с раздражением напомнил он. «Я был на эмоциях. Я испугался за твою жизнь. Тебя я знаю и люблю, а его... О нем я узнал всего несколько секунд назад. Для меня твоя жизнь была важнее, чем двухнедельный зародыш». Он чувствует меня, Дар, и общается со мной, делится эмоциями. С нежностью погладив животик, призналась я. Не понимала этого раньше, но сейчас чувствую очень четко. Он уже любит меня, а я его. Я никогда не откажусь от моего малыша. Решительно посмотрела я в глаза Дару. «И не нужно», — вздохнул Дар, вновь бросив на меня виноватый взгляд. Я посмотрела на него с недоумением. «Я говорил на эмоциях, и мне жаль, что так вышло. Нужно было сначала разобраться». Он помедлил и продолжил. «Пока ты была без сознания, я провел диагностику и определил странное явление. Впервые на моей памяти ребенок сам питает мать физической и магической силой, а не наоборот, высасывая на себя все соки из родительницы. Я не могу дать этому определение, но в твоем организме произошла странная перестройка. Твое тело полностью готово и подходит для вынашивания дракона». Мне подумалось, что не зря я в последнюю неделю чувствовала жар и недомогание. Видимо, это и была перестройка. Я не могу сказать определенно, но думаю, немаловажную роль тут играет твое происхождение. Пусть и незначительный, но в твоей крови есть ген моей расы, а моя кровь стала катализатором для перестройки организма. Так и произошло зачатие. Он помолчал, не поднимая на меня взгляда, и я не выдержала. «Ты не рад этому ребенку? Тому, что он будет у меня?» Дар вскинул голову и посмотрел на меня полубезумным взглядом. «Я больше 1000 лет провел в одиночестве, мечтая о семье и любимой, отчаиваясь все больше с каждым годом. Я не ожидал, что найду любимую в твоем лице. Я никак не мог об этом даже помыслить. Но я рад, что это произошло, и по какому-то капризу судьбы мы встретились». Меня даже не смущало то, что, возможно, у нас никогда не было бы детей, хотя грезил о нормальной семье многие столетия. Я знал, что мы со всем справимся и найдем выход. И тут я узнаю, что моя любимая, которую я так долго искал, беременна, моим долгожданным ребенком, который может стать причиной твоей гибели. Была большая вероятность, что ты не смогла бы его выносить, и я потерял бы не только ребенка, но и тебя». На фоне этих мыслей мне пришла единственно верная, как мне показалось вначале, мысль — избавиться от возможной причины твоей смерти, несмотря на то, что у меня в груди все рвалось и ревело от мысли убить свое долгожданное дитя от любимой женщины. Но я не хотел рисковать вами обоими. Он помолчал и произнес почти с отчаянием. И не передать словами, как я рад. Как счастлив от того, что мои опасения оказались напрасны. Я не могу выразить того восторга, который почувствовал в первые секунды, когда понял, что ты носишь под сердцем моего малыша. Нашего малыша. И, сменив тон, добавил. Поэтому я очень надеюсь, что ты сможешь понять и принять то, что я никогда не оставлю вас. Я мог бы сказать красивые слова и проявить благородство, но на самом деле это будет ложью. Я никогда не отпущу тебя и нашего ребенка. Даже если ты захочешь уйти от меня, я не смогу отпустить, пойдя на крайние меры и заперев тебя на замок. Вздохнул он. И малыш, это чудо, Валери. Это настоящее чудо, о котором такое чудовище, как я, не мог даже мечтать. Спасибо, что подарила мне такой бесценный дар. Я, уже не скрываясь, сидела, молча глотая слезы, с ошарашенным видом. «Он издевается, да? Это шутка такая. Он действительно думает, что я могу от него отказаться?» «Так значит, ты не передумал жениться на мне и рад тому, что у нас появится малыш?» — уточнила я. Дар только настороженно кивнул, поглядывая в мою сторону. «Иди сюда», — улыбнулась я, похлопав рукой по одеялу рядом с собой. Долго упрашивать дракона не пришлось, и через секунду он напряженно замер рядом со мной. «Дай руку», — потребовала я, и он безоговорочно подчинился. Я приложила ладонь к моему животу, делясь волнами тепла, нежности и любви, что растекались по моему телу из центра моего живота. «Чувствуешь?» Он как-то восторженно улыбнулся и кивнул, погладив пока еще плоский живот под его рукой. Тепло стало распространяться сильнее. «Он любит нас обоих, и не передать словами, как люблю вас я». Улыбнулась я, заметив, как Дар замер от моих слов. «Поэтому надеюсь, что ты уяснишь, что тебе никуда и никогда теперь не деться от одной приставучей принцессы, которая безумно любит одно вредное чешуйчатое чудовище». С этими словами я потянулась и нежно поцеловала мое персональное чудовище, мысленно благодаря судьбу, что подарила мне такой замечательный и невероятный подарок.